Платон. Смерть Сократа. Примечание. Платон. Сочинение. Том 2. Москва. 1970 год. Конец примечания. Ну, пора мне, пожалуй, и мыться. Я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот. Не надо будет обмывать мертвое тело. Тут заговорил Критон. «Хорошо, Сократ», — промолвил он, — «но не хочешь ли оставить им или мне какое-нибудь распоряжение насчет детей или еще чего-нибудь? Мы оба с величайшей охотой сослужили тебе любую службу». «Ничего нового я не скажу, Критон», — отвечал Сократ, — «только то, что говорил всегда. Думайте и пекитесь о себе самих, и тогда, что бы вы ни делали, это будет доброй службой и мне, и моим близким, и вам самим, хотя бы вы сейчас ничего и не обещали». А если вы не будете думать о себе и не захотите жить в согласии с тем, о чем мы толковали сегодня, и в прошлые времена вы ничего не достигнете, сколько бы самых горячих обещаний вы сейчас не надавали. «Да, Сократ, — сказал Критон, — мы постараемся исполнить все, как ты велишь. А как нам тебя похоронить?» «Как угодно, — отвечал Сократ, — если, конечно, сумеете меня схватить, и я не убегу от вас». Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам, продолжал. «Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я — это только тот Сократ, который сейчас беседует с вами и пока еще распоряжается каждым своим словом. Он воображает, будто я — это тот, кого он в скорости увидит мертвым, и вот спрашивает, как меня хоронить. А весь этот длинный разговор в том, что, выпив яду, я уже с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных, кажется ему пустыми словами, которыми я хотел утешить вас, а заодно и себя». «Запомни хорошенько, мой дорогой Критон, когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, но и душе причиняет зло. Так не теряй мужества и говори, что хоронишь мое тело, а хорони, как тебе заблагорассудится и как, по твоему мнению, требует обычай». С этими словами он поднялся и ушел в другую комнату мыться. Критон пошел следом за ним, а нам велел ждать. И мы ждали, переговариваясь и раздумывая о том, что услышали, но все снова и снова возвращались к мысли, какая постигла нас беда. Мы словно лишились отца и на всю жизнь остались сиротами. Было уже близко к закату. Сократ провел во внутренней комнате много времени. Вернувшись после мытья, он сел и уже больше почти не разговаривал с нами. Появился прислужник 11 и, ставший против Сократа, сказал: «Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и раньше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали. И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня, ведь ты знаешь виновников, и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой вестью я пришел. Итак, прощай, и постарайся как можно легче перенести неизбежное». Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил: «Прощай и ты, а мы все исполним как надо». Потом, обратившись к нам, продолжал: «Какой обходительный человек! Он все это время навещал меня, а иногда беседовал со мною, просто замечательный человек. Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его, пусть принесут яд, если уже стерли, а если нет, пусть сотрут». И Критон в ответ: «Но ведь солнце, по-моему, еще над горами, Сократ, еще не закатилось, и я знаю, что другие принимали отраву много спустя после того, как им прикажут, ужинали, пили в волю, а иные даже наслаждались любовью с тем, с кем кто хотел. Так что не торопись, время еще терпит». А Сократ ему: «Вполне понятно, Критон, что они так поступают, те, о ком ты говоришь, ведь они думают, будто этим что-то выгодают. И не менее понятно, что я так не поступлю. Я ведь не надеюсь выгодать ничего, если выпью яд чуть попозже и только сделаю смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними ее остатками. Нет-нет, не спорь со мной и делай, как я говорю». Тогда Критон кивнул рабу, стоящему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго. Потом он вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы поднести Сократу. Увидев этого человека, Сократ сказал: «Вот и прекрасно, любезный, ты со всем этим знаком, что же мне надо делать?» «Да ничего», — отвечал тот, — «просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само». С этими словами он протянул Сократу чашу, и Сократ взял ее с полным спокойствием. Эхекрат не задрожал, не побледнел, не изменился в лице, но по всегдашней своей привычке взглянул на того чуть из-под лобья и спросил: «Как, по-твоему, этим напитком можно сделать возлияние какому-нибудь из богов или нет?» «Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить». «Понимаю», — сказал Сократ, — «но молиться богам и можно, и нужно. О том, чтобы переселение из этого мира виной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так». Договорив эти слова, он поднес чашу к губам и выпил до дна. Спокойно и легко. До сих пор большинство из нас еще как-то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержать себя. У меня самого, как я не крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя. Да, не его я оплакивал, но собственное горе, потерю такого друга. Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал, не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем кроме Сократа. А Сократ промолвил: «Ну что вы, чудаки, я для того главным образом и отослал сюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя». И мы застыдились и перестали плакать. Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину. Так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени, и спустя немного еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся к последний раз и сказал, что когда холод подступит к сердцу, он отойдет. Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся. Он лежал, закутавшись, и сказал, это были его последние слова, «Критон, мы должны осклению петуха». Смотрите примечание. «Так отдайте же, не забудьте». Примечание. Выздоравливающий приносил осклению богу врачевания петуха. Сократ считает, что смерть для его души – выздоровление и освобождение от земных невзгод. Из комментариев ко второму тому «Собрание сочинений» под редакцией А.Ф. Лосева. Конец примечания. Непременно отозвался Критон, не хочешь ли еще что-нибудь сказать? Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо. Взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза. «Таков Эхекрат был конец нашего друга, человека, мы вправе это сказать, самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого».